Прежде чем идти сюда, я немного подготовился, и карета, приобретенная из честно одолженного из дворца золота, это не самая важная часть моей подготовки. На самом деле, большую часть времени у меня занял сбор информации. В частности, я искал фракции, к которой мог бы себя отнести. Выбор пал на древний слух о том, что в некоем уголке королевства существует территория, которая не подвластна королю и его вассалам. Та долина называлась Долиной Тысячи Пик, и, разумеется, ее уже не существует. Но в древности она действительно была, и части тех территорий сейчас считаются непригодными для жизни, потому что там появилось просто немыслимое число монстров. Также я собрал парочку слухов о всяких организациях, например, рыцарский орден Черные Ветры, который упоминается в нескольких исторических хрониках и легендах, но в действительности неизвестно, существуют ли они, или короли просто придумали их для своих целей. То же самое и о Синей Слоновой Кости, легендарное королевство, которое живет на острове в небе. «Прошу проявить должное почтение», — крикнул Лансер и ударил концом своего копья о землю. Остальные рыцари также за ним повторили, создавая при этом достаточно внушительный синхронный звук. И так еще два раза. Судя по всему, первоначальное впечатление я произвел, учитывая рыцарей за моей спиной, как отщекнутого, от меня не отрекутся. Я медленно открыл дверь кареты и вышел, а после помог выйти и принцессе. Она с благодарностью приняла мою руку, и в ней я уже не видел и доли того смущения, что был минутой ранее. «Приветствую главу крепости Кирея», вышла вперед и чуть поклонилась Розовласка. «Мое имя Лилия Лейс, вы должно быть узнали меня, принцесса», одними губами прошептал ошарашенный дворянин. Остальные со стен удивились ничуть не меньше. «Мой спутник, Вайлет Грейт, я попросила его о помощи, и он оказался столь любезен, что сопроводил меня до этих земель», указала она на меня, на что я лишь с улыбкой помахал им. «Именем королевской семьи Лейс, прошу вас пропустить моего спасителя и его войско в город, а также я хотела бы поговорить с вами лично и обсудить все подробности того, почему я сюда пришла». Был ли у них выбор? Конечно, нет. Если бы Лилия пришла сюда одна, без какого-либо сопровождения, то они вполне могли бы ее выкинуть за пределы города, а то и прикончить по-тихому, если ее появление не подняло шумиху. Но сейчас тут столько человек, а еще и непонятный парень рядом с ней, у которого за спиной может быть немалая сила. В общем, выбора у них не было. Правда, и запустить мои войска они не могли, ведь была вероятность, что они там поднимут суматоху, в то время как армия побольше двинется в крепость. Поэтому в город мы с Лилией прошли вдвоем, а все мои рыцари расположились чуть дальше от стен, разбив своеобразный лагерь. Конечно, это была лишь видимость. Я ожидал, что будет что-то сложное. Ну или как минимум, не думал, что все пройдет хорошо. Но Лилия проявила себя лучше, чем я мог предположить. Она просто отлично отыгрывала выделенную мною ей роль. Настолько хорошо, что мне даже не пришлось почти ничего делать, просто стоять рядом и улыбаться, давая понять, что в случае необдуманных действий со стороны главы города, последствия могут быть самыми разными. Конечно, и меня пытались разговорить. Кто-то, скорее всего, подосланный самим главой города, даже открыто сомневался во мне и в моем происхождении. Но сделать ничего мне и не пришлось. Наверняка пощечина Лилии еще долго останется в памяти всех людей, что были на той встрече. Это и правильно, нефиг пытаться провоцировать меня, когда на моей стороне настоящая принцесса. Дальше переговоры шли столь же вяло, если не сказать, что и того хуже. Глава города тянул время, пытаясь найти выход из этой ситуации. Он точно не хотел поддерживать принцессу, потому что в таком случае стал бы главным врагом всех остальных сторон конфликта. Но и просто дать отворот-поворот столь знатной особе он не мог, за этой головы можно лишиться, если она таки станет королевой. Так продолжалось еще некоторое время, пока наконец в область моей сенсорики не вошла толпа монстров. Огромная толпа монстров, целая армия, из нескольких десятков тысяч монстров разной силы. А вот это уже проблемка. Глава 36. Монстры шли огромной толпой, но для меня это было только плюсом, ведь несмотря на немалую силу некоторых из них, скорость передвижения у них была не очень высокая. К городу монстры должны были прибыть ближе к полудню завтрашнего дня. Я решил воспользоваться получившейся ситуацией, телепортировавшись на десяток километров от Кирея за небольшую гору, где мои махинации на стенах города точно никто не сможет увидеть. Я снова воспользовался навыком рога и вызвал 50-тысячную армию. Подобные затраты уже были заметны на общем объеме маны, хотя все еще не особо значительны. Когда через несколько часов вся эта армия во главе с Сейбером предстала перед городом, все прям напряглись. Это уже настоящее войско, способное, если уж не завоевать целое королевство, то уж точно оттяпать нехилый кусочек страны. Такая шумиха в городе поднялась. На меня чуть ли не тыкали пальцем и в то же время боялись даже косо посмотреть. Я же лишь улыбался, уходя от любых вопросов лишь короткими ответами, к сути дела отношения не имеющими. Вскоре нервы главы города точно были на пределе, а сознание сильно расшатано. Мне даже немного жаль его становилось. Но это было необходимо, чтобы заставить его понять, мы с принцессой тут с ним не в игры играем. Сама крепость готовилась к осаде, что было, на самом деле, достаточно забавно. Ведь я предупредил их, что не собираюсь как-либо вредить городу и ее гражданам. Так прошла напряженная ночь. Часы шли, и наступил рассвет, а за ним и полдень. Ровно в 12 часов раздался громкий шум колоколов по всему городу. Это, глава Кирея чуть не упал, когда взобрался на смотровую башню, чтобы своими глазами увидеть, что же так напугало его помощника. «Их тут тысячи», — шокированно промямлил он, почти не слышно. «Десятки тысяч», — поправил я его, улыбаясь. «И вам очень повезло, что я решил позвать сюда своих солдат». Говоря эти слова, я медленно подошел к краю крыши, пока монстры преодолевали последние километры. «Это будет весело», — прошептал я. «Я уже знал силу монстров предо мной, не из-за их уровня, который я не мог видеть через глаза драконов. Я просто чувствовал их силу. Сравнивая с моей, все они просто ничто. Сравнивая с моими рыцарями, тоже. И, тем не менее, некоторые из них имели уровень выше 50-го. Засунув руку в инвентарь, я вытащил оттуда черное копье с красным ядром и красными прожилками. Демонлихт, демоническое копье, созданное из костей и ядра архидемона и закаленное в крови грешников, имеет свойство разить все. То есть, если на человеческий, игнорирует любые типы барьеров и защитных способностей, отразить это копье в принципе невозможно. Слышал историю про копье, которое способно пробить все, и щит, который способен защитить от всего, это копье как раз подходит под этот рассказ. Правда, им еще умудриться попасть надо. А если и попадешь, не факт, что противник не исцелится. Антирегина в списках умений копья нет. Усилие воли, и копье превратилось в прах. Как и Демон Бин, я поглотил его, чтобы изучить. И теперь я могу воплощать его сколько душе угодно. Еще раз засунув руку в инвентарь, я вытащил оттуда лук. Затанна, любимый лук некогда великого героя, имя которого со временем впало в небытие. Интересно, кто бы это мог быть? Использовать Затанну может не каждый, но ты, по-счастливому, нет, стечению обстоятельств, способен высвободить весь его потенциал. Стрелы, выпущенные из Затанны, всегда попадают точно в цель. Ну и, собственно, всякая базовая дичь, вроде усиления стрел мана или разными способностями, огромная скорость полета стрел, а также просто крепкая тетива и древко, которыми можно блокировать лезвие меча или что-то типа такого. Короче, лук хорош, попробуй. Воплощение демонлихта потребовало у меня чуть больше 3000 праны. Это достаточно много, чтобы слишком уж злоупотреблять этим копьем. Хотя, можно ли это считать копьем, ведь через секунду демонлихт превратился в стрелу. И в дальнейшем я также собираюсь использовать его в комбинации с затаной, чтобы достигнуть максимальной эффективности. Натянув тетиву, я отпустил. И стрела полетела прямо в голову одному из первых монстров в толпе, уровень которого превышал 50-й. Как и ожидалось, на этом уровне отрегенерировать прямо попадание в мозг они просто не способны, ну, большинство уж точно. Сразу за первой стрелой в моей руке появилась вторая. Поскольку я уже знал, как выглядит измененная стрела, воплотить демонлихт сразу как стрелу было не сложнее, чем воплотить его в виде копья. «Приготовиться!» – заорал я, невольно ухмыляясь. «Не позвольте ни одной твари проникнуть в город, будто бы только и дожидаясь моего устного приказа, что на самом деле так и было». Черные рыцари в количестве 50 тысяч копий, среди которых иногда встречались возвышающиеся знамена, выставили свое оружие вперед и под молчание и топот тысяч ног побежали на монстров. Началась настоящая бойня. Видимость, которую мне пришлось сохранять своими силами и иллюзиями. И скажу я, даже с моими глазами, следить за тем, чтобы каждый из получивших ранения или погибших рыцарей истекал кровью, непросто. Основная проблема была не в наблюдении с параллельным обстрелом наиболее сильных монстров с высоты, а в иллюзиях, которых мне было необходимо накладывать просто уйму раз в самых разных местах поля боя. Попытался я немного и в тактику, хоть и не разбираюсь в этом особо, загнать тупоголовых монстров в кольцо не требует особых мозгов. Ну, так должно было быть, но по ходу боя я понял, что и монстрами кто-то управляет. Точнее, мне просто не оставили выбора, кроме как понять, ведь этот парень светился аки новогодняя елка в моем сенсорном восприятии. Сильный, однако, по уровню точно выше меня, но куда ниже моего последнего серьезного противника. Я предположил, что уровень где-то 135, и намеревался понять, насколько точно я могу определить силу врага по тому, как он чувствуется мною. Правда, и мой противник оказался далеко не великим полководцем, ну или монстры его слушались через раз, но через несколько десятков минут с начала столкновения, откровенной мясорубки, если быть совсем уж честным, я таки окружил всех монстров своими рыцарями. Всех более-менее сильных из них уже покромсали мои всадники, уровень которых сильно возвышался даже над самыми сильными из монстров. Некоторых я сам забил, чтобы они не уничтожали моих марионеток десятками за удар, и потому уничтожение всех оставшихся массовкой было лишь делом времени. Учитывая, с какой скоростью вырезали монстров, я даже решил попытаться угадать и выбрал 2 часа. Но, конечно, елочка не мог допустить, чтобы всех его игрушек тут поломали, и поэтому решил вмешаться. На территории в сотню метров всех рыцарей буквально раздавило, открывая дверь для монстров, чтобы они выбежали из окружения в сторону стены. Быть может, 20-метровая каменная стена – это круто, но даже у нее есть пределы. И 30-уровневый монстр то доказал, пробив 2-метровую дыру прямо насквозь. Какая жалость! А мне хотелось совсем разобраться красиво. «Стена пробита!» – закричал командир стражи. Правда, все и без него видели отверстие в стене. Взяться за оружие, приготовиться к бою. Сильно испугался он. А вот я был всем более чем доволен. «Чуваки, пишуете, уважаемый», — хмыкнул я, смотря на командира. Он не совсем понял значение неизвестного слова, но, разумеется, я не стал объяснять. «Я же говорил, вам повезло, что я пришел сюда вместе с принцессой». Говоря это, я движением руки вернул лук в инвентарь и сделал шаг назад, прямо на голову пробившего дыру в стене монстра. Хотя, я бы не назвал эту штуку монстром, просто какая-то хрень. Или как еще назвать огромную голову, макушка которой сильно напоминает бурый от туловища которого отходят руки и ноги. Короче, хрень – это самое подходящее слово. Правда, несмотря на смешной вид, у него 30 уровень, и при сражении этой фигни с какой-нибудь слабой виверной, она с большей вероятностью победит. Приземляясь с такой высоты, я воплотил 2 обычных меча и проскользнул с ними вниз по шкуре противника, оставляя 2 достаточно глубокие линии, из которых начало вытекать много зеленой крови. «Кья!» — взревела головешка, пытаясь схватить меня своей рукой. Взмах меча лишает монстра руки. Взмах 2-го меча отнимает и ногу. Шагом влево ухожу от 2-й руки, одновременно с этим втыкая в грудь меч на полную глубину. Из-за отсутствия ноги существо падает прямо на грудь, еще глубже вбивая меч, и как финальный аккорд, я бью точно в то же место, но уже со спины, 2-м мечом, и в доказательство этого слышится приглушенный звон стали внутри монстра. Острие 2-го меча столкнулось с острием 1-го. «Простите, монстры», — я чуть оскалился, стоя перед единственным проходом внутрь города, — «но, чтобы войти, вам придется убить меня». С этими словами я воплотил меч и показал острием в их сторону. Первой жертвой стало некое 3-метровое гориллоподобное существо, кажись, 17 уровня или там был 19, короче, Д-ранга. Подбегаю к нему, проскальзываю между его ног, одновременно выставляю меч так, чтобы отрубить ему ногу, что и проделываю. Создаю еще 1 меч, но теперь не слишком уж большой, а чтобы метать было удобно, избиваю им летящее надо мной существо. «Нет, дружок, через меня никто не пройдет», — проговариваю вслух, а после добиваю лежащую на земле гориллу точно таким же броском меча в голову. Делаю шаг назад, пропуская зубы 6-метровой собакоподобной твари в сантиметрах от своего тела. Она подбегает ко мне и, рывком резко сокращая расстояние, повторно пытается откусить верхнюю часть Вайлета Грейда. Правда, вот, его насквозь прошивают 2 копья, которые я в последний момент воплотил. Собирался ли я их всех убить? Не то чтобы всех, просто хотел дождаться, пока мои марионетки не закроют им путь внутрь, ведь почти и не осталось монстров, способных пробить еще одну дыру. Но, похоже, ждать столько я просто не мог, ведь елочка наконец начал двигаться. Мне пришлось в срочной форме заменить себя всадниками, которые уж точно не пропустят таких монстров в город. Усилием воли создаю в руках два демонбина и встаю навстречу двигающегося на охренеть какой скорости существа. Он уже буквально в метре от меня, и теперь я полностью могу различить его внешний вид. Длинные черные волосы до поясницы, рога на голове и длинные эльфийские уши. За спиной красуются два крыла, очень напоминающие таковые у драконов. Руки похожи на таковые у человека, правда, когти слишком длинные для подобных заявлений, а чуть ниже локтя из них выпирают кости, покрытые кожей, как в принципе и из плеч. За спиной серый хвост, ноги наполовину человеческие, а наполовину бычьи. Накачанное тело демонстрируется почти полным отсутствием одежды. Странная внешность, честно говоря, идеальный мужчина какой-нибудь зафилки. Оказавшись в такой близости, еле-еле успеваю заблокировать его кулак демонбином и чувствую, что если бы не способность поглощать инерцию, полетел бы он дальше вместе со мной, пробивая мной ближайшие дома и строения. Краем глаза успеваю заметить надпись над его головой. Тиран поля боя. 135 ур. Уровень я угадал, успеваю заметить, когда очередной удар кулаком, который я физически не успеваю блокировать, вбивает меня в ближайший дом, пробивая его насквозь. Правда, сильный он какой-то для своего уровня, так что не знаю, радоваться ли мне этому. Недовольно кряхтя, поднимаюсь. Проигрывать жалкому 135 уровню я был не намерен. Глава 37. Мы стояли напротив друг друга. Он, судя по всему, просто не мог правильно оценить мою силу. Я, впрочем, тоже, но выглядел я куда увереннее зверомальчика. Слушай, а что тебе в этом городе понадобилось, не расскажешь? Решил я для начала завести разговор. Не то чтобы я не планировал его убивать. Он собирался весь этот город и всех его жителей на съедение монстрам отдать. Этого более чем достаточно в качестве причины предать его тьме. Человек, уйди с дороги, засветились его глаза. В противном случае я сожру твои внутренности, предупредил он своим хриплым, немного жутким голосом. Ты не подумай, покачал я головой, я не собираюсь с тобой тут душевные беседы вести. Мне просто интересно, почему ты привел весь этот зоопарк, хотя сам мог с пощечины всю крепость разнести. Ухмыльнулся я, окончательно убедившись, что смысл незнакомых слов система просто не переводит, поэтому они остаются непонятыми. Неужели берег силы для кого-то другого? Я чуть прищурился. Да и сейчас ты на меня не нападаешь, поняв, что придется повозиться, а просишь тебе не мешать. Шаг назад, и я ухожу от не такого уж и внезапного выпада. Он пытается продолжить, нанеся второй удар отростком кости на руке, но я перехватываю ее и легкой подножкой сбиваю его с ног, а затем бью правой ногой с разворота, отправляя его в дальний полет в ту самую дыру, которую недавно пробил монстр. Лансер, просмотри, чтобы никто из черных рыцарей не получил больше ни царапины, крикнул я, направляясь вслед за тираном. Не хотелось бы мне, чтобы без моих иллюзий раскрыли, что мои рыцари не такие уж и люди. Мне потребовалась секунда, чтобы догнать успевшего пролететь уже немаленький путь противника. Он уже готов был встречать меня, и доказывали это раскрытые крылья, с помощью которых он и парил в воздухе. Как я и полагал, его характеристики слишком высоки для его уровня. Я бы сказал, что найдется мало каких монстров ниже 250 уровня с сопоставимыми с моими характеристиками, даже игроки с безумным преимуществом в этом плане сильно мне уступали. В мгновение ока сокращаю расстояние между нами и, как только он оказывается в зоне досягаемости, делаю вертикальный удар примерно на уровне груди, но он уклоняется, делая заднее сальто, и сразу переводит это уклонение в атаку, пытаясь достать меня ударом своих копыт, целясь в подбородок. Неплохой переход от уклонения в атаку, отмечает мое сознание, пока я делаю небольшой прыжок назад, пропуская копыта в 2 сантиметрах от подбородка. Да и скорость сравнима с моей. Может, стоит быть настороже, мои жизни уже восстановились, и потому я могу себе позволить немного безрассудства. Осторожничать начну, если он непонятным образом меня убьет. И вот, мы оба стоим друг напротив друга, готовые к сражению и почти полностью целые. Значит, что? Правильно. По законам жанра мне надо с ним поговорить. Ну а если серьезно, Вопрос его цели все еще остается открытым. И раз уж так просто от меня не избавиться, думаю, он тоже захочет попытаться убедить меня словами. «Кто ты, и почему ты напал на этот город?» – спросил я, перестав валять дурака и став гораздо серьезнее. Но к моему удивлению, он не стал отвечать. Немного согнувшись, что из-за его ног выглядело странно, тиран бросился в мою сторону. Быстро, однако, в мгновение преодолев расстояние между нами, он своей когтистой лапой попытался достать меня ударом справа. В скорости рывка он точно превосходит меня. Если и общая скорость на этом же уровне, он может оказаться быстрее меня. Однако реакции, чтобы перехватить его руку, мне хватает, и, воспользовавшись инерцией, швыряю его в ближайшее дерево. Правда, не все прошло как мне хотелось бы, и на дерево он прилетел уже ногами вперед, а после и вовсе, оттолкнувшись от дерева так сильно, что оно сломалось, снова прыгнул в мою сторону. Похоже, подобные рывки в сторону противника – это сильная сторона данного индивида. Ну ладно, воплощаю за спиной десяток орудий, подхватив их невидимыми руками, стреляю в противника, но он легко уходит от них, при этом даже не замедляется. Однако это не особо важно, ведь я уже стою в стойке, и как только он подбегает достаточно близко, наношу горизонтальный удар, под которым он проходит, и уже практически в нескольких сантиметрах от меня, когда он уже вскидывает руку вперед, чтобы достать меня своими острыми когтями, ему приходится прыгнуть вверх, чтобы уклониться от меча, что я бросил чуть раньше. А жаль, была хорошая возможность подловить его на том, что я могу контролировать полет воплощенного оружия. Впрочем, строение его ног не просто так отличается от человеческого, человек бы не сумел прыгнуть в такой ситуации. Вскидываю руку вперед, и из нее вылетает красная молния, но несмотря на всю скорость заклинания, тиран спокойно уклоняется и параллельно создает в руках огненный шар и стреляет им в меня. Шар хоть и был быстрым, но вот мощи в нем было совсем немного, и все равно я решил уклониться, чтобы не пасть жертвой своей глупой гордыни, не хотелось бы себя переоценить и вдруг попасть под какой-нибудь имбовый навык наподобие моей вечности или тьмы. Но мне это уже надоело. Достаю из инвентаря имми, и бойцовские наручи сразу оказываются на мне, как и сапоги. По моему телу проходит рябь электричества. Вроде я еще не использовал толком имми после того, как получил силу управления электричеством. Непорядок, ведь атакующая мощь имми заключается именно в электричестве. Прости, но мои глаза засияли янтарным светом, свидетельствуя о том, что я начал использовать драконьи глаза. Я решил закончить этот глупый бой. Рывок позволяет мне сократить дистанцию гораздо быстрее, чем ранее. Даже без ускорения времени или полного покрова, используя имми, я могу имитировать скорость молнии, пусть и не достигая он и в полной мере, но ускоряясь в несколько раз. А драконий глава даже в базовом состоянии позволит мне чувствовать себя комфортно на таких скоростях. Прямой удар кулаком был достаточно банальной атакой, но он не ожидает такой скорости, поэтому почти пропускает удар, успевая уклониться лишь в последний момент. От следующих двух прямых уходит чуть увереннее, а через пару секунд и вовсе подстраивается под мою скорость. Поняв, что вечно укорачиваться не выйдет, он пытается ударить меня своей ногой, но я не позволяю ему это сделать, еще до взмаха перекрыв его ногу своей. Только вот, соприкасаться с имми опасно для здоровья. Удар красной молнии сопровождается вспышкой света, которая в считанные секунды прожигает не только плоть, но и все внутренности тирана. Я вообще удивлен, как он после такого жив остался. «Сдавайся», — предложил я, — «тебе не победить меня». Я не был уверен в своих словах, но решил поставить на то, что у него нет каких-нибудь читерных способностей. Но справедливости ради, не каждый двухсотуровневый сможет стоять против меня в ближнем бою. Хотя, ближний бой – это отнюдь не моя специальность. В этом мире действительно много сильных для своего уровня парней. Я еще не проиграл. Еле-еле поднимаясь, он смотрел на меня с непонятными эмоциями. Если бы он попытался сказать что-то намекающее на особый прием, я был готов сразу снести ему голову под полным покровом. Но он просто снова бросился в ближний бой. Дальнейшие несколько минут наш бой был похож на что-то вроде новогоднего футбола. Я его пинал лаки мячик, он светился и искрился словно елочка. Правда, совсем уж безнадежным и жалким он не выглядел, похоже, имел способность, позволяющую выработать иммунитет против вредоносных факторов, и потому с каждым разом молния оказывала все меньше и меньше эффект. Ага, вместо того, чтобы оказаться в полуобморочном состоянии, на сотом разряде он смотрелся просто жалко. Учитывая, что прошлые удары электричеством никто не отменял, он лишь чудом держался на ногах. «Кто ты такой?» Выглядя максимально побито, он смотрел на меня снизу вверх, подсознательно понимая, что ему меня ни за что не убить. А вот я могу его прикончить в любую секунду, и единственная причина, почему этого не сделал, информация. Мне вроде надо под городом найти какие-то руины, там портал в другой мир, где добыть какое-то пламя хаоса. В общем, информация мне сейчас точно не помешает. Ты тоже не ответил на мой вопрос, ехидно заметил я. Он смотрел на меня с хмурым лицом, готовый снова ринуться в заведомо проигрышный бой. Я даже немного оценил его дух. Но вот если ты ответишь мне, отвечу и я. Он несколько секунд молчал, одновременно и отдыхая, и обдумывая мое предложение. Хорошо, осторожно ответил он. Предупреждаю сразу, решил я сказать прежде, чем он ответит. Я примерно представляю, зачем ты здесь, и если решишь солгать, ты труп. На мои слова тиран кивнул. Я ищу в этом городе путь в утопию. Утопию, не понял я. Это мир, где мои предки создали свое царство. Там люди живут вечно, нет ни войн, ни распри, а только мир и спокойствие, объяснил он. И что тебе там надо? Хочешь пожить в столь идеализированном месте? Стало мне искренне интересно. Уж что-что, а такой причины я не ожидал. Я хочу узнать, как они достигли сего бессмертия, чтобы стать королем, серьезно заявил он. Стать королем и прекратить несправедливость в этом мире. Глава 38. Я стоял перед ним со слегка охреневшим лицом. С одной стороны, его бы прикончить для начала. С другой же, услышав его рассказ, даже я признал его действия правильными. Не только этот город, пусть хоть всю страну на съедение монстрам отдаст. Ты ну, типа, я даже слов нормально подобрать не мог. А как это ваше движение называется? На всякий случай решил я спросить. Мой учитель назвал это маскулизмом, удивленный моей реакцией, ответил Титан. Таки правильно понял, вздохнул я. Говоришь, что большинством королевств управляют женщины. Но почему так сложилось? Все-таки неспроста именно мужчины с давних пор занимают лидирующие посты в государствах. Я не видел смысла объяснять тирану, почему нелогичен общественный строй, где женщины властвуют над мужчинами. Ладно, если мы не берем в расчет физическую составляющую, а это действительно очень важная составляющая, есть также фактор беременности. Женщина на 9-м месяце вряд ли сможет вести за собой войска, а противники не будут гнушаться возможностью воспользоваться слабостью правителя. Конечно, везде можно найти оговорки, но все-таки главенство мужчин, особенно в средние века, это не фактор случайности, а целый ряд из тысячи и одной причины, которые в совокупности просто не оставляли альтернативы. Единственный способ создания государства с подобным строем, который я могу придумать, это государство, где по различным обстоятельствам рождается меньше мужчин, чем женщин. Короче говоря, условная Тимискира с их амазонками. И, похоже, что я хочу сказать, тиран понял, потому начал объяснять. Начало этому было положено еще тысячи лет назад, мрачно заговорил рогатый парень. В те нелегкие времена титул правителя получила женщина, ныне известная как Матриарх Небес. Ее сила была столь велика, что никто, в том числе и мужчины, не мог оспорить ее могущество и власть. Через некоторое время 7 лун свергли ее и заняли место правителя всего. И, как ни прискорбно, все 7 лун были женщинами. С тех пор повелось, что пантеоном всегда властвуют женщины. За прошедшие тысячи лет ни один мужчина на небесах, сколь бы сильным он ни был, не получил сравнимый с лунами статус и могущество. И в то же время, сами луны сменили уже 10 мужей. Поэтому статус мужчин на небесах не слишком высок. Это я как раз и понял, прервал я его от объяснений того, что он чуть ранее мне рассказал. Как понял и то, что твой учитель решил воспротивиться этому и стать одним из лун, но погиб, так и не выполнив своего обещания. Теперь ты, хоть и лишь полукровка, но вознамерился продолжить дела учителя. Ценой немалых усилий ты договорился, что одна из лун передаст тебе свой титул, если ты принесешь ей секрет бессмертия. И бла-бла-бла, устал я перечислять. Причем тут твое желание спасти мужской род из обычных земель, а не с небес, к этому я и хотел прийти, вздохнул он. По неизвестным причинам, одна из лун вознамерилась убрать мужчин. Она воспользовалась своей силой, чтобы в мире рождалось меньше мужчин, нежели женщин. Пока это не очень заметно, но с каждым веком женщин будет все больше и больше, а мужчин будет лишь самый минимум. Чтобы человеческий род не закончился, серьезно ответил он. А что так можно, что ли? С сомнением спросил я. Учитель говорил, что та женщина, генетик, и они способны на это. Я промолчал. А как еще я должен был отреагировать? С одной стороны, чушь какая-то. С другой, учитель явно непростой, знает слова, которые не должен знать обычный обыватель средневекового мира. Но вот то, что он рассказывает. Если тиран прав, то это просто какой-то кобздец. Как думаешь, вирус, он говорит правду? Решил я уточнить у того, чьи возможности точно не знаю. Или мне все-таки его прикончить? Но ответом мне стала тишина. Ненавижу, когда он так делает. Раз уж ты весь из себя такой, за справедливую цель, чего армию монстров на город напустил? Я предупредил главу города письмом, где рассказал, что на город надвигается огромная армия монстров. Серьезно посмотрел он в мои глаза. Больше и было не в моих силах. Я прищурился. В каком смысле предупредил? Почему я об этом даже упоминания не слышал? Я уж было тебе поверил, вздохнул я. Даже моя интуиция говорила, что ты не лжец. Я покачал головой. Хотя это даже логично, ты ведь мог просто втайне выискать проход в эту твою утопию, так что с самого начала это было мало похоже на правду. Я клянусь своим именем, вскочил он. Мне нужно было пролить очень много крови над храмом, чтобы открыть путь в утопию, поэтому я выбрал монстров и предупредил главу города, чтобы он подготовил войска и эвакуировал мирных жителей из города, заявил он. Он, несомненно, несет бред и, чтобы это понять, не надо гением быть, в том же квесте нет ни одного упоминания условия пролить море крови, а значит, он это только что придумал, чтобы оправдаться. Но тогда почему моя интуиция говорит мне, что он говорит правду? Ахахаха. Громкий женский смех раздался вокруг. «Смотри, сестра, это так забавно. Просто умора». «Действительно», — ответил ей другой женский голос. «Можно было бы подумать, что они между собой разговаривают, но на самом деле они специально усилили свои голоса магией, чтобы мы их точно услышали». А потом, через несколько секунд из-за деревьев появились четыре женских фигуры. Их красота меня не сильно впечатлила, та же нами им всем вместе взятым фору даст, а у меня дома три таких красавицы, так что смазливым личиком меня уже не удивишь. Тем более, половина их красоты – это магическая хирургия, с которой они меняют свои лица как пожелают. Меня же куда больше заинтересовало то, что несколькими секундами ранее их тут не было. Я постоянно контролирую несколько десятков метров вокруг себя, чтобы не получить неприятную неожиданность в спину. Их я заметил только сейчас. Впрочем, их уровень наверняка позволяет им место для подобных трюков. Ведь даже самая слабая из них имела 163 уровень, не говоря уже о сильнейшей, с ее 192 уровнем. Вы, тиран прямо побледнел, глядя на них. Что вы тут делаете? Несмотря на страх, не было похоже, что он испытывает к ним враждебность. Я вздохнул, немного разобравшись с ситуацией. Это было настолько забавно и предсказуемо, что я не смог сдержать ироничной ухмылки. «Эй, пацан», — обратился я к тирану, хотя, скорее всего, он будет меня старше на пару сотен лет. «А это случайно не они рассказали тебе об утопии и необходимости пролить море крови, чтобы открыть проход туда?» Тиран с удивлением и непониманием посмотрел на меня. «Откуда ты узнал?» Я проигнорировал его вопрос и вместо этого стал тщательно разглядывать четверку. «Главное из них не подходит, слишком жирно будет для шутки. Значит, главное заводила?» «Нет, вряд ли смогла бы сдержаться. А вот третьей по силе было бы просто впадлу это делать, и потому все скинули бы на четвертую. А вот это, указал я на самую слабую из них, которая, к тому же, выглядела самой неуверенной, явно чувствуя дискомфорт от этой ситуации. Она твоя избранница и возлюбленная, которая поддерживала твои начинания, верно?» Он молчал несколько секунд, но потом просто решил отвечать на вопросы, похоже, поняв, к чему я клоню. «Да, а вы», — показал я на группу. «Ты», — исправился я, выделив ту, которая первой заговорила, громко смеясь. «Тебя раздражали попытки мужчины стать одним из лун, и ты придумала план, с помощью которого можно было бы показать мужчинам их место, а заодно и насладиться их глупостью». Я перевел свое внимание на главную. «Рассказала она этот план тебе, я так понимаю, и ты, несмотря на то, что не была особо заинтересована, согласилась, ведь тебе было скучно. От тебя же требовалось убедить одну из лун, с которой у тебя есть связь. Она согласилась, ведь сама посчитала это интересной идеей, продолжил я строить логичную линию. План заключался в том, чтобы одна из девушек влюбила в себя глупца и рассказами заставила уничтожить этот город. «Думаю, у вас есть наказание за нечто подобное», — кивнул я своим мыслям, показывая на третью. «Ты также знала о подробностях и, испугавшись, что это дело доверит тебе, ты решила предложить одну из слабохарактерных девушек, которых знала», — показал я на последнюю. «Ты была не особо согласна, но и отказать духов тебе не нашлось. На протяжении всего времени утешала себя мыслями вроде, я должна сделать это и это просто игра. Правда, и заметить не успела, как к объекту задания уже начала испытывать чувства, не любовь, ведь ты так и не рассказала ему правду, а скорее просто симпатию. И поэтому ты тут, и тебе некомфортно, когда вся правда должна была раскрыться». Я ухмыльнулся и развел руками. «Я во всем прав или в чем-то ошибся?» Главная из девушек в ответ улыбнулась. «Какой интересный молодой человек!» Сделала она шаг вперед. «Ты мало того, что смог победить этого полукровку, так еще и верно прочитал ситуацию». Она облизнулась. «Правда, кое в чем ты ошибся, на меня упало неслабое давление ее энергии. Моя роль была не в качестве связующего звена между этим планом и луной». Ее улыбка стала шире. «Я и есть четвертая луна. Вот как?» – спокойно отреагировал я. «Это все упрощает. За моей спиной возникли десятки мечей, заряженные вечностью и молнией. Не успела четвертая луна моргнуть, как две из трех девушек за ее спиной оказались нанизаны на холодное оружие, чтобы мгновением позже превратиться в прах. Что?» – она оглянулась, видя, что две девушки пропали. «Если бы они просто топили за превосходство женщин, я не стал бы их упрекать. Я и сам мало чем отличаюсь в этом плане. Только они решили жестко сыграть с тем, кто явно слабее, чем они. Не просто избить или убить. Они решили просто разбить его и постарались сделать это довольно жестоко. Тогда я отвечу тем же. Так сказать, кровь за кровь. Эй, пацан, посмотрел я на тирана. Как тебя зовут?» «Ты тиран», — шокированно произнес он, а в глазах его виднелся страх. Это было ожидаемо. Хотя, я подумал, что тиран – это его титул. «Так вот, слушай дальнейший план, тиран», – улыбнулся я. «С этого дня ты будешь, как ты смеешь». Гневный голос четвертой луны раздался вместе со вспышкой света и огромным количеством пламени. «Роба мудреца», – мысленно приказал я появиться защитному одеянию. Но не на себе, а на четвертой из девчонок, той самой, которая играла возлюбленную тирана в этом спектакле. Сам же я выставил руку вперед. На руках у меня был Йимми. И не стоит забывать, что Йимми первоначально был щитом. Направив немного маны в наруч, я создал барьер, который укрыл меня и тирана от потоков пламени. «С этого дня четвертая луна и ее преемница будут у тебя в рабынях», — ухмыльнулся я. «Это ведь будет лучше, чем если ты просто станешь четвертой луной, верно? Я уже видел, как прийти к своей цели». Глава 39. Как насильно сделать кого-то более сильного рабом кого-то более слабого? В обычных условиях я бы сказал, что это невозможно. И, тем не менее, у меня есть подобная возможность. Контракты. Раздел в магазине, который я открыл совершенно случайно, когда неосознанно заключил контракт с Эмили. Этот раздел невероятно богат на всякого рода контракты. Есть как от банального торгового контракта и устных договоров, до действительно впечатляющих вещей. Одной из последних является контракт рабства. Если говорить в целом, этот контракт заключает союз раб-хозяин между двумя личностями. Нарушить контракт, если уж и возможно, то я такого способа точно не знаю. А пункты, в целом, достаточно простые и понятные из названия: невозможность нарушить приказ, причинить вред и так далее. Правда, контракты на то и контракты, что их нужно принимать и подписывать. Насильно рабом сделать я не могу, но, к сожалению, с такой разницей в уровнях мой гипноз просто не работал, поэтому мне пришлось приложить немало усилий, чтобы она согласилась. И, я признаю, в насилии и причинении боли я, оказывается, знаю толк не хуже любого садиста. Как бы там ни было, четвертая луна подписала контракт, несмотря на громкие заявления в начале, что готова стерпеть все и даже умереть, но так низко не падет. Насколько она наивная, понял, еще когда она кричала, что даже готова умереть. Но ведь смерть – это самое легкое и желанное, чего желает человек, оказавшийся в тисках мучений. с ее наследницей, которую таковой также назначил я, возиться вовсе не пришлось. Если она и была против, то никаких признаков этого я не заметил. Может быть, на нее повлияло то, что я до нее делал с ее наставницей. В общем, свое слово перед тираном я сдержал и отправил его с миром и некоторыми наставлениями. Дальше все уже будет зависеть от него. И несмотря на то, что ему будет еще тяжелее, теперь у него хоть есть нетвердая опора и статус, который ставит его выше одной из лун. Какие еще теневые правители королевства? Мы слишком круты для этого. Нам сразу целые мировые проблемы преподноси. Серьезно, как у тебя так получается? Пара часов, и вот уже ты повлиял на судьбу всего мира. Знаешь ли, у других это так не работает. В смысле, люди десятилетия тратят, пытаясь стать хоть кем-то и повлиять хоть на что-то. А ты просто встречаешь очередную проблему, решаешь ее как душе угодно. И как результат, долой матриархат. Ну, если, конечно, у этого парня получится, да. Мне тоже оставалось надеяться, что Титана не прикончит в первый же день по надуманной причине. Но ничем больше я помочь не мог и потому сразу приступил к выполнению своего следующего квеста. Очередное убийство двух сильно превосходящих меня по уровню противников мне ничего не принесло. Это уже начинает бесить. Поэтому я решил не медлить, оставив призванных мною марионеток защищать мою принцессу. Видя, на что способно призванное мною войско, глава города точно не осмелится действовать бездумно по отношению к Лилии, да и всадники со своим уровнем все еще будут тут, ибо в боях на моем уровне мало на что повлияют. А вот лансера я забрал, его способности в защите мне могут пригодиться, ведь задерживаться в том мире я не планировал. Поиск легко позволил найти путь в подземные руины, в очередной раз доказав, что в свое время не зря потратил на него немного очков навыков. По тому же принципу нашел и путь в другой мир. Тратить время, разглядывая эти руины, которые по площади были гораздо больше, нежели город над ним, я не стал. Все равно тут не было никаких сокровищ или драгоценностей, а просто на старые камни смотреть удовольствия никакого. Портал, который должен был перенести меня в другой мир, был бордово-красным. Мне это не сильно понравилось. Помнится, красными обычно высвечиваются порталы в подземелье С-ранга. Конечно, не обязательно, и это не правило, но, зная себя, я могу даже не надеяться, что будет легко. Нет, на самом деле, внутри не обязательно все противники будут выше сотого уровня. У подземелья есть свой принцип работы. В подземельях А-ранга только соответствующие монстры. В подземельях В-ранга также. Подземелья С, Д и Е ничем не отличаются, но это правило не действует на подземелья С ранга и выше. В общем, если не вдаваться в подробности, ученые считают, что в каждом подземелье есть свой объем энергии, который позволяет там появляться монстрам. То есть монстры из подземелья не размножаются привычным способом, а их количество и сила зависит от лабиринта. Это значит, что лабиринт может создать сотню монстров 99 уровня, а потом еще несколько сотен 76, при этом оставаясь подземельем А-ранга. Верно также и обратное, иногда уклон делается на количество, а не качество. Но в целом, большинство подземелья А-ранга и ниже обычно равно распределяют энергию между боссом, элитными и обычными монстрами, отдавая приоритет одному из них. А вот в подземельях С-ранга и выше ты вполне можешь встретить противников 10 уровня и ни одного монстра сильнее. И так вплоть до босса. Но вот на босса уже тратится вся энергия подземелья, и поэтому разница между авантюристом и боссом будет гораздо больше, чем положено при равных рангах. Никто так и не смог доказать правдивость этой теории. Но я непосредственно связан с подземельем, и если очки подземелья есть не только у меня, то теория вполне имеет право на жизнь. Это же случилось со мной полгода назад, когда я угодил в подземелье ССС ранга. Все монстры там были с ранга, а оставшейся энергии хватило аж на двух боссов ССС ранга. Поэтому и неудивительно, что я застыл перед порталом. Не хочется вляпаться в какую-нибудь историю. Я бы сказал тебе расслабиться, ведь это полноценный мир, а не какое-то там подземелье. Но на самом деле и подземелья, это полноценные миры или их осколки. Так что, но выбора у тебя все равно нет. Прочитав сообщение, я закатил глаза, как будто я не знаю. Но должен же я ради приличия немного поломаться. Я сделал шаг вперед, и мир сменился. Это было видно сразу. Темные разваливающиеся руины сменились кроваво-красным небом и серым ковром из пепла. От столь резкого контраста у меня вмиг закружилась голова. Добро пожаловать в мир на грани падения в хаос. Еще немного, и он превратится в часть хаоса. И жители этого мира навеки будут слугами этой сущности. «Хаос, говоришь», — задумался я, смотря на то, как этот мир выглядит. Действительно, естественным этот пейзаж не назовешь. Посмотрел я на камни больше гор, горы меньше муравьев. Это только внешние проявления от искорки хаоса. Но подобное естественно для подобных существ. Они столь огромны, что одним своим существованием пожирают целые миры. Так хаос – это что-то типа башни-паразита, предположил я, прогуливаясь по улице в сторону огромного столба света. Скорее, кто-то вроде бездны. Вот от этой информации у меня по спине пробежали мурашки. Эй, а со мной точно все будет в порядке? Не на шутку насторожился я. А ты думаешь, что первый попавшийся очапалый может устроить для тебя явление, сравнимое с рождением? Да, но мне оставалось только вздохнуть. Как-никак, остальные игроки тоже проходят через что-то такое. Значит, и я смогу это пережить. Первые минуты прошли относительно безобидно, не считая травм, нанесенных моей психике. Все-таки я был не готов встретить богомола с головой человека, а потом смотреть, как эту самую голову срубает самка богомола. И подобной хрени тут было просто невероятное множество повсюду. Мне даже пришла мысль отключить глаза дракона, но стойкости и настороженности во мне было гораздо больше, потому я держался. Не хотелось бы из-за своей мягкости пропустить неожиданный удар в спину. Но вскоре безопасное прохождение завершилось. Ведь из непонятной темной материи образовались первые враги в этом мире. Порождение хаоса. Стоур. Их тут было 7 штук, и каждый сильно похож на своего соседа, гуманоид с косой в руках и маской черепа вместо лица. Прекрасно помня, чем закончилось ранение от твари бездны, идти с ними в ближний бой я не решился. Но сейчас это и не требовалось. Простите, но за моей спиной воплотилось несколько десятков копий, каждая с добавленным элементом молнии. Я не тот, что был полгода назад. Подхваченные невидимыми руками, они в мгновение превратили слуг хаоса в решето, убивая сразу всех. Но, похоже, это был не конец, ведь вслед за первыми появились другие. Их было больше, и они были такими же. Еще один залп, а за ним и третий. Вскоре шестая волна отправилась за своими предшественниками. И вместо них появилось огромное гуманоидное существо уже другого типа, имя которого было подсвечено фиолетовым, что выделяло его как босса. Но и у него был лишь 100 уровень, поэтому первое же попавшее в голову копье убило его. Да уж, как-то все слишком просто, пока. Миссион 1 цемплите. С. Сруэл. А. Удивленно посмотрел я на образовавшиеся из той же темной материи слова в нескольких десятках метров от меня. Что за черт? Ну даже не знаю, как сказать. Говори прямо. Потребовал я. Оказалось, этот мир не случайная жертва естества могущественной сущности. Хаос намеренно поглощала этот мир, ну и наблюдала за этим, понимаешь, а тут ты выпрыгиваешь из портала. Короче, она решила тебя испытать, послав равных тебе по уровню развития существ, а после поставила свою оценку. Ты вроде сильный, разделал всех как батя, но сделал это как-то неэффектно. Просто стоял, в то время как воплощенное оружие сделало все дело. Поэтому она поставила тебе ранг с поизвестной тебе классификацией. Вирус, ты идиот. Глава 40. Понимание того, что за тобой наблюдает очень могущественная сущность, прибавляет мотивацию, и я ощутил это на своей шкуре. Рывок вперед, взмах, взмах, взмах. Серия из 2 десятков быстрых ударов, завершающаяся апперкотом. Прыжок, взмах, взмах, взмах. Телепортация на 2 метра, рывок и удар мечом. Телепортация на 2 метра, рывок и удар мечом. И так еще 5 раз. Удар ногой с разворота отправляет цель в полет. Телепортация и удар ногой с вертушки возвращает гуманоида на землю, при этом ломая ему шею. Приземляюсь вслед за поверженным противником. Мое дыхание слегка сбито, но стараюсь этого не показать. И вот, наконец, из черной субстанции непонятного агрегатного состояния вырисовываются долгожданные слова. Миссион 7 цемплите. ССС, смокин секс и стыли. Я это сделал. Мысленно завопил я, но внешне старался этого не показывать. Эта стерва, наконец, признала мои навыки боя. Как оказалось, хаос, дама весьма требовательная. Если С-ранг я получил уже во второй миссии, то вот достигнуть максимального, как утверждает вирус, ССС ранга смог только сейчас. Но, На самом деле, я получал удовольствие от этой своеобразной игры, и было бы вовсе не интересно, если бы ССС-ранг давался за просто так. Впрочем, не похоже, что эта игра собирается и дальше оставаться развлечением для меня. Из черной материи предо мной появились еще гуманоиды, и они немного отличались от тех, что были до них. Так было каждый раз, монстры из разных миссий не повторялись, и даже назывались они по-разному. Скиталец хаоса, 100 ур, но не стоит обманываться их уровнем. Несмотря на то, что монстры исключительно всегда на том же уровне, что и я, их сила разнится. Уже сейчас они могут реагировать на меня, иногда уклоняясь и атакуя в ответ. «Опять вылезаете из своей норы?» Почти незаметно вздохнул я. «Вы бы хоть все сразу вышли против меня. Пришлось бы меньше времени тратить на вас». Я сделал шаг вперед, и предо мной появился меч. Самый обычный меч, который я некогда подобрал на поле боя фамильяров и орков. Правда, тогда я просто думал, что это люди и монстры воюют, но не суть. Этот меч ничем не отличался от любого средневекового оружия и никак не предназначен для боя на сверхзвуковых скоростях, да и резать тела прочнее стали также не должен. Тем не менее, все это я могу делать с этим мечом. Объяснение подобному я нашел в том, что оружие приспосабливается под мой уровень. Может быть, это моя аура на него так действует, а может, я подсознательно напитываю оружие энергией, делая его прочнее и острее, но даже в боях на таких уровнях я вполне могу использовать это оружие. Если так подумать, то это касается и артефактов. В руках слабого пользователя прочность и острота какого-нибудь магического меча будут в разы меньше, чем, когда им пользуется сильный авантюрист. В общем, даже, казалось бы, бесполезные железяки могут быть эффективными в моих руках. И в этом я уже убедился. «Бесполезно!» – закричал я. «Сколько бы вас ни вылезло, вы никогда не сможете даже поцарапать меня». Удар ногой отправляет меч прямо в живот первому из гуманоидов. Телепортация, и я появляюсь перед ним и, схватив меч за рукоять, разрезаю половину туловища. Но на этом не заканчиваю. Еще одни взмах отсекает руку, и последний отделяет голову. Делаю шаг назад, уходя от меча другого скитальца, успевая одновременно с этим задеть его ногу, но не слишком глубоко. Этим же движением срезаю руку по кисти еще одному, который попытался напасть на меня сзади, и затем проскальзываю под мечом, чтобы перехватить вторую руку и заломить ее, оставляя открытый перелом. Сразу за этим подсечка сбивает противника с ног, и удар ногой в голову придавливает его к земле. Чуть сильнее надавливаю на голову, и она взрывается ошметками черной материи. И в завершение всему этому с превосходством ухмыляюсь. И это все, на что вы способны, слабаки. Мне надо было лишь продолжить резню. На самом деле, будь здесь хоть кто-то из моих знакомых, я бы не вел себя так высокопарно, даже чтобы удовлетворить весьма привередливую особу. Но тут есть только я, хаос и творящаяся ахинея, поэтому я решил подыграть хаосу и максимально ее задобрить. Еще с третьей миссии мне стало понятно, что в оценке миссии хаос исходит не только из того, как я сражался и какие способности использовал. Есть множество критериев, и самыми важными являются пафос и крутость того, как я себя веду. Даже мои способности должны быть подстроены под это. При этом есть маленькая грань между тем, чтобы побеждать всех круто и пафосно, и тем, чтобы просто быть сильнее и сделать тоже максимально скучно. Именно поэтому первая моя миссия оказалась такой провальной. Я победил хоть и пафосно, но всех одной и той же атакой. Короче говоря, я являюсь своеобразной игрушкой этой леди и изо всех сил стараюсь ей угодить. Может, это и не слишком брутально и, по-хорошему, мне надо бы послать ее и потом пафосно превозмогать ее гнев, по ходу дела становясь сильнее, но, ну нахер. Поэтому я продолжил выкладывать в полную силу. Миссион 8 Цемплите, СС, Сицк Скиллз, падла, мысленно завопил я, чего ей не хватило, экспресси, пафоса, эмоций. Я чуть было не топнул ногой, когда увидел оценку. Ну ладно, хочешь жестких игр, ты их получишь. Волна за волной я уничтожал противников. Они становились все сильнее, но так и не смогли заставить меня использовать полный покров. Завершение каждой волны позволяло мне понемногу приблизиться к столбу света. Похоже, для хаоса не было секретом, почему я сюда прибыл. И поскольку никого выше сотого уровня она против меня не поставила, смею надеяться, она вовсе не против. Миссион 19 Цемплите, С, Саваги. Очередная оценка была ниже, чем я ожидал, но это, похоже, была не моя вина. Уверен, в этой миссии я сделал все лучше, чем было в моих силах, и, тем не менее, такой паршивый результат. Похоже, ей просто уже приелся мой стиль, вот и не вызывает Пафос уже столько восхищения. Но это уже не имело значения, ведь прямо напротив меня была лестница, ведущая на возвышение. Шаг за шагом, я все ближе оказывался в точке своего назначения, ведь на вершине было столь мною желанное пламя хаоса. Поднявшись на вершину, я увидел пред собой большую арену, выстроенную из белого камня, и одиноко сидящие доспехи в центре этой арены. Искра хаоса, 320 ур, это были доспехи цвета саженного серебра, через которые проходили огненные жилы, а некоторые детали доспехов словно расплавились и тлели угольками. И что-то подсказывало мне, что внутри этих доспехов нет человека, только пламя. В руках у этого доспеха был большой двуручный спиралевидный меч, слитый словно из трех отдельных прутьев, и потому больше напоминающий круглую палку, а не острый меч. Доспехи были полностью закрыты, и потому нельзя было увидеть, что под ними. Я насторожился. Уровень этой штуки даже выше, чем у Теодора Адамса, которого я кое-как победил, и то воспользовавшись сторонней помощью. Вирус, ты же говорил, что убиение того ублюдка облегчит мою участь, а тут кто-то еще сильнее, без комментариев. В смысле, блин, без комментариев. Какого хрена? Мои возмущения остались без ответа, будто он меня проигнорировал. Сейчас предо мной был полноценный противник, а не огрызок вроде Теодора Адамса. Более того, этот, похоже, неплохо владеет магией и оружием, что уже делает его на голову сильнее. Но больше всего напрягает то, что заразить его вирусом я не смогу, и прямо посреди битвы застревать на месте он не будет. Я бы пожелал тебе удачи, но именно ее отсутствие и является причиной твоего положения. Поэтому не плашай. Единственная причина, почему вирус сейчас не услышал тираду по поводу того, что я думаю о его не плашай, это начавший двигаться доспех. Предо мной был противник в разы сильнее тех, с кем я когда-либо сражался. И как я на это отреагировал? Сначала запаниковал, само собой. Но когда наконец взял себя в руки, я улыбнулся. А ведь точно, чего это я? Покачал я головой. У меня ведь есть убивашка. Засунув руку в инвентарь, я вытащил косу смерти. Это оружие я до сих пор не использовал, потому что не был в нем уверен. Оно слишком опасно, ведь неправильно использованное может убить как меня, так и все живое в мире. И убитое этой косой уже так просто не возродить. Но сейчас ведь лучшее время, чтобы проверить, не так ли? Меня не убьет, ведь есть жизни, а больше нормальных людей тут, считай, и нет. Закрыв глаза, я попытался понять, как работает этот артефакт. Как и в большинстве случаев, держа косу в руках, я знал, что и как должно было произойти, чтобы эффект сработал. Мне лишь нужно отметить, кого я хочу убить. Сосредоточился я на сделавшем шаг в мою сторону рыцаре, и взмахнуть косой. Повторил я обозначенное действие. Доспех сделал еще один в мою сторону. А, удивленно моргнул я. Какого, но окончательно сообразить не успел, когда доспех исчез из поля моего зрения и оказался предо мной. Ты, я не успел даже дернуться, когда двуручный меч ударился о мое плечо, причиняя мне немало боли. В последний момент, когда его меч уже был в сантиметрах от моей плоти, роба-мудреца, а вместе с ней и полный покров активировались, подавляя большую часть урона противника. И несмотря на это, его удар сломал мое плечо и пару ребер. Было больно, но особенно удручало, что эффект косы не сработал. Самое время сказать твое фирменное. Вирус, Бака. Как японская девка, которую увидели голой в ванне. Глава 41. Глава 41. Полный покров увеличивает мои характеристики в сотню раз. Работает это не только как увеличитель маны, но и в целом. И, разумеется, если что-то было для меня невероятно быстрым в обычной ситуации, это не значит, что под полным покровом оно не будет для меня почти статичным. Правда, похоже, когда противник настолько выше меня по уровню, надеяться в превосходство не приходится. Шаг влево позволяет мне уйти от очередного его выпада, и острие спирального меча проходит в сантиметрах от моего горла. Попытка достать его своей косой провалилась, когда он непринужденно ушел от лезвия, отпрыгнув назад. «Пока у нас паритет в скорости», — отметил я. «Но, если он еще больше сможет ускориться, у меня будут проблемы», — признал я. «Конечно, есть еще ускорение времени, но хотелось бы оставить это как козырь для неожиданно быстрой атаки. Усилие воли, и над всей нашей симпровизированной ареной появились сотни орудий. Я это уже говорил, но повторюсь, мои янтарные глаза засветились еще ярче, а на губы наполз оскал. Виктор Громов не тот, что был раньше. Сейчас я это делал не для развлечения хаоса, а, чтобы окончательно убрать сомнения и убедить себя. Когда я дрался с Теодором, я был почти беспомощен перед ним. Но сейчас я не проиграю тем, кто на его уровне. Мысленный приказ, и дождь из переполненных тьмой и вечностью мечей посыпался с небес. Одновременно с этим доспех взмахнул своим мечом, посылая в меня огненный слэш. Я чувствовал жар этого пламени. Если в меня попадут, то не факт, что роба-мудреца меня спасет. Но теперь у меня есть чем блокировать это. Присцилла. Присцилла, воплощение любви королевы амазонок, поклявшейся защищать и отражать все беды, которые постигают ее возлюбленного. Говорят, что ее душа превратилась в щит и оберегает возлюбленного до сих пор. Хочу сказать, что некий желтоглазый герой древности умел делать две вещи – влюблять женщин и получать плюшки. Тебе повезло. Нет, и щит признал тебя достойным хозяином. Способности щит заключаются в том, что он отражает все атаки в противника в полной мере. Это скорее не защитный барьер, а зеркальный. Пробиться через него можно только если бахнуть чем-то очень мощным даже по меркам пользователя. При этом, щит существует внутри владельца, и даже если барьер перед пользователем сломается, то это только временное воплощение во внешнем мире, и его можно призывать снова и снова, пока не надоест. Главное, не больше одного барьера за раз. Предо мной образовался невидимый никому кроме меня золотистый барьер, о которой столкнулось пламя, и полетело обратно в противника. Рыцарь взмахом меча развеял пламя, не решившись принимать его на себя. Значит, как я и думал, магический потенциал у него гораздо выше, чем физический. Падающие с неба мечи попадали в доспехи, и словно какое-нибудь стекло. Это было обидно, но я надеялся, тьма и вечность потихоньку накапливались внутри доспехов, и рано или поздно, они начнут воздействовать на него. Правда, у меня может праны не хватить на столь долгий спам мечами, ведь он может как слечь от первого же меча, заряженного тьмой, так и выдержать тысячи таких без значимого ущерба. Все зависит от его сопротивляемости этим эффектам. Барьер предо мной исчез, выполнив свою защитную роль. В моей руке воплотился Руби Роуз. Вертикальный взмах и огромный слэш, разрезающий небо, землю и все, что между ними, летит прямо в него. Он блокирует атаку, но это дается ему не так уж и просто. Взмах его спирального меча не развеивает поток энергии. Во второй руке также воплощается Руби Роуз, но уже куда меньшую версию меча, которая напоминает скорее не Надати, а Танта, маленький японский меч, с лезвием гораздо меньшим, чем у Катаны. Еще один взмах, но на сей раз горизонтальный, выпускает второй слэш, вслед за первым. Вместе они образуют крестовидное лезвие, пробивная мощь которой гораздо выше обычной атаки. И, тем не менее, доспех успешно сдерживает эту атаку.